Глава 10. Сложности ландшафта. Как бы мне ни хотелось сразу отправиться в путь, пришлось на пару дней задержаться, чтобы дать организму отдых. Искать убежище в лесу я тоже не стал. Во-первых, на это легко можно убить целые сутки, а во-вторых, лень. Но и сидеть совсем без дела тоже не получилось. Пока проверял ловушки, две из которых принесли мне добычу, несколько раз останавливался, чтобы переждать головокружение. Остатки сил ушли на сбор валежника для костра. А пока готовил завтрак, или уже обед, если судить по времени суток, едва не вырубился. И чтобы уж жизнь совсем медом не казалась, устроил себе очередную перевязку. Однако старый бинт выбрасывать не стал, как всегда делал до этого. Припрятал его в рюкзаке, чтобы постирать, как только доберусь до какого-нибудь водоема. Щенок следовал за мной, как привязанный. Однако приближаться все еще не спешил. Вздрагивал и отскакивал при каждом моем движении. Стоило даже курткой зашуршать, как он тут же сваливал, поджав хвост. Но хоть не сбежал, и то хлеб. Человек, как ни крути, существо стайное, и без коммуникаций начинает потихоньку сходить с ума. Вот и я, при всей своей нелюбви к обществу, плавно ехал крышей. С другой стороны, разве мало на свете людей, которые любят разговаривать с животными? «Ну чего ты такой ссыкун-то?» — усмехнулся я, когда волчонок в очередной раз отскочил от брошенной в его сторону косточки. «Жри давай, тебе тоже силы пригодятся». Зверек как-то странно на меня посмотрел, не спеша подобрался к добыче, но как только ее подхватил, тут же отскочил на безопасное расстояние. Кость он проглотил буквально в один укус и снова уставился на то, как я обгладываю мясо с очередной заячьей лапы. «Как же тебя назвать?» Я в очередной раз задумался над кличкой питомца. «Может, Серегой?» «Ну что, будешь Серый, тебе как раз подойдет». «Эй, Серый!» Однако щенок никак не отреагировал, даже ухом не повел. Дождался следующей подачки и захрустел, перемалывая кость, будто карамельку. «Не хочешь, значит? А как тебе? Жуть! Будешь страх на всех наводить? Или опять не то?» Волчонок продолжал усердно грызть толстую берцовую кость, нагло игнорируя мои слова. Не знаю почему, но в голове вдруг всплыл жухлый. И вроде он не отличался храбростью, зато размеры имел внушительные, да и здоровье, как у быка. Чем-то мохнатый друг мне его напоминал. «Жухлый!» — позвал питомца я, и он тут же вскинул мордочку. «Да, ну и вкус у тебя, приятель. Дело, конечно, твое, но я бы на твоем месте лучше подумал». Щенок, наконец, справился с костью и уселся, глядя на меня немигающим взглядом. Я как раз освободил спинку от мяса, оставив нетронутыми ребра, оторвал от тушки вторую лапу и бросил остатки жухлому. Увидев объем подачки, тот даже про страх забыл. Однако, подхватив кусок, отобедал его чуть дальше обычного. Видимо, на тот случай, если я вдруг передумаю, попытаюсь отобрать. Ему ведь невдомек, что я даже вторую лапу вряд ли осилю. Да и кости меня не очень-то интересуют. Наевшись, что называется, до отвала, я привязал вторую тушку повыше, чтобы жухлый не растрепал. Закинул под голову рюкзак и завалился спать в обнимку с винтовкой. Так прошел первый день. Второй мало чем от него отличался. Я старался поменьше нагружать ногу и побольше спать. Волчонок тоже старался придерживаться графика. Ко мне он по-прежнему подходил только ночью, но к концу привала хотя бы перестал вздрагивать от каждого шороха. Нас никто не беспокоил, и я окончательно уверился в том, что это заслуга жухлого. Он неустанно продолжал метить территорию, отпугивая запахом конкурентов. А учитывая тот факт, что волки не ходят по одному, вряд ли даже медведь рискнет связываться со стаей. Утром на третьи сутки я почувствовал себя значительно лучше. Нога уже не отдавала резкой болью при каждом шаге, а еще начала дико зудеть. Понятно, что до окончательного выздоровления мне далеко, и в идеале стоит поваляться еще пару дней, но морально я уже не мог оставаться без дела. А потому, проверив силки и привязав на рюкзак очередную добычу, отправился в путь. По моим прикидкам, до горной реки мы должны были добраться дня за три, максимум четыре. Куда идти дальше, я не имел ни малейшего понятия. По логике, лагерь ученых должен располагаться недалеко от воды. Насколько я помнил, Мутный что-то рассказывал про озеро, где он засек баб. Охотиться они уходили на север, но спокойно могли загрести ближе к западу. Если сложить все эти данные плюс то место, где мы распрощались с Татьяной, я приблизительно представлял, где может находиться лагерь. Вряд ли, конечно, они мне обрадуются. С другой стороны, сейчас не самое подходящее время, чтобы держаться порознь. Элпис продолжает подбрасывать сюрпризы, и неизвестно, сколько еще фокусов припасено у нее в рукаве. Кто знает, вдруг та пещера в горах поможет мне активировать знания из библиотеки. Сам-то я точно с этим не разберусь. Так что умные головы не помешают. Впрочем, на случай важных переговоров я тоже кое-что припас. Нет, ничего такого. Чисто шкурный интерес. Скорее, даже мотивация, против которой не сможет устоять ни один нормальный человек. Халява. После того, как Рой уничтожил корабль европейцев и наверняка устроил качественный погром в их лагере, там на 100% осталось очень много ценного, а главное, никому не нужного добра. Лично мне бы сейчас не помешал принтер, чтобы пополнить запас крылатых пуль. И вряд ли от этого откажутся ученые-мужи, потому как жить в дикой природе без пистолета — ну, такое себе удовольствие. Не исключено, что до кучи среди руин обнаружатся еще и медикаменты. А их ценность вообще близка к божественному дару. Я даже остановился и задумался о том, правильно ли поступаю. Может, вначале стоит самому прошерстить место крушения и полазать по руинам лагеря, прежде чем сдавать это место сомнительным союзникам. В итоге здравый смысл победил, и, сверившись с компасом, я снова поковылял в сторону горной реки. Благо, планшет с записями и контрольными точками на карте остался цел. А уж сориентироваться по азимуту — секундное дело. До острова корабля ученых я добрался к вечеру третьего дня. Разбил некое подобие лагеря и разделил с Жухлым ужин. Щенок уже перестал меня бояться и спокойно щелкал костями какой-то пернатой твари. В птицах я разбираюсь слабо. Да и названия мы им особо не раздавали. Так, чисто для определения. Большая черная или жирная серая. Летает. Жрать можно. Значит, запоминаем внешний вид. И вперед. А уж ястреб она там или голубь, нам было совершенно наплевать. Покончив с трапезой, Жухлый по привычке обежал территорию, оставляя после себя небольшие подтеки. Затем спокойно развалился возле меня, уложив жуткую морду мне на колени. Даже позволил потрепать себя по загривку, как настоящий ручной пес. К слову, пернатый, которого мы сейчас сожрали, — это его добыча. Заметив птицу, я даже винтовку вскинуть не успел, как он одним точным броском упокоил будущий ужин. Пришлось, конечно, за ним побегать, насколько мне позволяла больная нога, прежде чем отобрать добычу, но сам факт... «Завтра должны уже до лагеря добраться», — оповестил Жухлого я. «Ты, главное, никого не бойся, я тебя в обиду не дам». В ответ волчонок широко зевнул и сладко почавкал. Глядя на него, я тоже растянул рот, едва не вывихнув челюсть. Вот же заразная штука! Вместе с приятной тяжестью в животе пришла сонливость, и сопротивляться ей я не стал. Поправил Жухлого, сунул под голову рюкзак и уже через секунду провалился в царство Морфея. Вот только выспаться сегодняшней ночью мне было не суждено. Я даже толком вырубиться не успел, как Жухлый подорвался и протяжно завыл. Я подскочил и первым делом осмотрел мир через прицельную планку винтовки, а убедившись в отсутствии опасности, обратился к мохнатому другу. «Ну и чего ты орешь? На всю округу!» Волчонок замер и бросил на меня такой взгляд, будто я конченый придурок и не желаю замечать очевидного. А затем отвернулся и снова завыл во всю глотку. Вокруг царила ночь, но света двух лун хватало, чтобы рассмотреть все до самой кромки леса. Вот только там ничего не происходило. А до меня не сразу дошло, что Жухлый завывает в сторону руин. Лишь когда за деревьями появилось слабое свечение, я начал догадываться, что дело вовсе не в хищниках. Что-то проснулось там, на кладбище былой цивилизации. По-хорошему, мне бы взять ноги в руки и двинуть подальше от опасного места, но я почему-то решил поступить иначе. Накинув на плечи рюкзак, я снова поднял винтовку и медленно двинулся к кромке леса, за которой начинались руины. Жухлый заткнулся и поплелся следом. Обычно, когда дело касалось каких-то зверей, он без раздумий бросался вперед. Сейчас он даже уши прижал и натурально прятался за моими ногами. Выбравшись на край поля, усыпанного камнями и поросшего чахлым кустарником, я обнаружил источник свечения и нисколько не удивился тому, что оно исходило от раскопок, било лучом прямо из шурфа. Стало немного страшно. особенно учитывая то, что способно вырваться из-за стенок. Но любопытство продолжало гнать меня вперед. Жухлый совсем не разделял моего интереса и снова взвыл, замерев на краю поля. Я попытался его подозвать, но он так и не сдвинулся с места, полностью оправдывая свою кличку. Нет, я тоже испытывал страх. Но моя бывшая профессия помогала обращать данную эмоцию в оружие. Понятно, если там окажется рой, мне не помогут никакие навыки, но заставить себя уйти было выше моих сил. «Меня кто-нибудь слышит?» Вдруг донеслось из раскопа. «Командный центр вызывает группу колонистов. Прием! Меня кто-нибудь слышит? Командный центр!» И так по кругу, словно заевшая пластинка. Я моментально растерял все остатки благоразумия и бросился к яме. Шутка ли, спустя долгие 4 года услышать голос земли? Да мне в тот момент было совершенно наплевать на все, что могло прятаться в руинах. Будь там хоть рой, хоть сам дьявол. Мне наконец-то подвернулся шанс понять, что происходит дома. Почему столько лет никто не выходил на связь? Почему европейцы без зазрения совести уничтожают наши колонии и вообще? Какого хера? «Алло! Алло, бля!» — закричал я в микрофон. Меня даже не волновал вопрос, откуда в яме взялась радиостанция, а точнее приличных размеров кусок панели управления. Мало того, я не задумался, откуда берется энергия, которая все это питает. Меня беспокоили слова, которые продолжали вырываться из динамиков после того, как я ответил на вызов. Они не менялись, будто меня не слышали или, хуже того, просто транслировали зацикленную запись. «Да чтоб вас черти дрючили!» — вспылил я и пнул панель. «Я вас слышу! Земля! Алло! Вашу мать!» Но нет, голос продолжал монотонно повторять запрос, никак не реагируя на мои попытки ответить. Это продолжалось некоторое время, пока звук не перешел в шипение, а затем и вовсе в какой-то непонятный писк. Но я не отчаивался и продолжал что-то кричать в надежде, что мой голос запишется, и когда начнется рабочий день, меня кто-нибудь услышит. Сбиваясь с одного на другое, я тараторил обо всем, что с нами случилось. Не забыл упомянуть о нападении европейцев и о странных остатках древних технологий. В общем, нес все, что только приходило в голову. Завывание все усиливалось, пока в один прекрасный момент не переросло в какие-то ужасающие, булькающие звуки. А затем все резко затихло. Огоньки мигнули в последний раз, и панель погасла. Естественно, все мои попытки хоть как-то оживить оборудование остались без успеха. Только слегка успокоившись и тщательно осмотрев кусок панели, я начал задаваться правильными вопросами. Откуда она здесь взялась? И что заставляло ее работать? И если на первый я смог получить ответ, подсветив надписи фонарем, то со вторым вряд ли справился бы даже профессор по энергетике. Потому как провода попросту валялись на земле, а внутри не обнаружилось и малейшего намека на элементы питания. Сама панель, скорее всего, рухнула с неба, когда рой разбирал корабль европейцев на части. Выбравшись из шурфа, я в этом убедился, осветив поле фонарем. Всевозможные осколки и куски обшивки валялись повсюду. Так что с этим все более-менее ясно. И хрен с ней с энергией. Тем более, что мы и близко не понимаем, как до сих пор работают технологии древних. Но кто настроил связь? И ведь именно с нашим командным центром. Снова раздался вой жухлого с края поля. «Да здесь я!» — выкрикнул я, и зверь моментально затих. Не прошло и минуты, как на краю раскопа появилась его любопытная морда. Однако спускаться ко мне он не спешил. С любопытством обнюхивая края шурфа, волчонок взялся метить территорию. «Меня только не обоссы!» — на всякий случай предупредил я. Выбравшись из раскопа, я уселся рядом и уставился на небо. Горизонт уже окрасило в бирюзовый цвет, а значит, скоро появится третья луна. Самое красивое явление на Элпис. За все 5 лет мне удавалось застать его 3. Нет, не потому, что оно очень редкое, просто по ночам я привык спать, да и небосвод не всегда чистый. Бирюзовый шар медленно поднимался, и в один момент его свет заиграл в пылевых кольцах, что опоясывали планету. Вид был настолько потрясающий, что от него замирало сердце. А еще он вызывал ностальгию. Да, я скучал по родной планете, и объяснить это не получалось. Ведь именно здесь была та самая свобода, о которой ходит столько разговоров. Нет ни власти, ни законов, кроме тех, что мы принесли с собой из прошлого. Мы полностью предоставлены сами себе и вольны делать все, что только взбредет в голову. И несмотря на все это, я очень хотел домой. «Ладно, хорошего понемногу», — буркнул я и поднялся. «Завтра у нас трудный день, и хорошо бы к вечеру отыскать лагерь ученых». Жухлый бросил на меня косой взгляд и первым умчался с поля. Я, хромая, отправился за ним, но у кромки леса все равно замер и немного полюбовался космическим чудом. Утром, проглотив остатки дичи, мы двинулись дальше. До реки от останков корабля было рукой подать, но с моей скоростью на это ушло больше часа. И здесь я уткнулся в первое непреодолимое препятствие. Прошедший недавно ураган с проливным дождем превратил небольшую горную речушку в бурлящий поток. И теперь о том, чтобы перебраться на другой берег, не могло быть речи. С другой стороны, совсем не факт, что мне это нужно. Дальше нас ожидал небольшой уступ. Здоровым я бы преодолел его минут за 20. Но сейчас это было попросту нереально. Как ни крути, а подниматься по вертикальной поверхности с больной ногой сродни самоубийству. И вроде высота всего 7 метров. Но, увы, придется искать другой способ. Немного подумав, я сверился с компасом и двинулся против течения. Скорее всего, люди, пережившие нападение роя, пошли именно туда. Да и мутный видел их севернее. Эх, нужно было взять у него контрольную точку на всякий случай. Но теперь уже поздно. Уступ постепенно становился ниже, и вскоре я уже без проблем мог видеть, что находится за его пределами. А там, насколько хватало глаз, простиралось ровное плато, заросшее травой, словно шотландский газон. Вид, конечно, красивый, вот только спрятаться здесь негде, а значит, люди, скорее всего, двинулись дальше. То, что я увидел дальше, в очередной раз перевернуло мое представление об этой планете. Нечто похожее я видел и на Земле. Не воочию, конечно, но в интернете фотографии подобных мест пруд-пруди. Уступ резко пошел вверх, и на высоте примерно 5 метров обнаружились рукотворные пещеры. Почему я так решил? Да все просто. Природа вряд ли станет украшать вход портиками, да и строгую геометрию она практически никогда не соблюдает. Что это? Зачем? А главное, как? Насколько мне известно, люди на нашей родной планете и по сей день не могли дать внятного ответа на эти вопросы. Ни лестниц, ведущих к странным кельям, ни даже подобие ступеней или хотя бы козьих троп. Просто вертикальная стена, где на недосягаемой для человеческого роста высоте кто-то вырезал в породе небольшие комнатки. И вопрос даже не в том, как они туда забрались, ведь для этого существуют строительные леса. Я не понимал, как они использовали их впоследствии. Притом некоторые из них были запечатаны. А по-другому и не скажешь, глядя на каменную плиту, которую без помощи техники невозможно сдвинуть с места. Впрочем, если взять в расчет рой, который без труда переработал в труху корпус космического корабля, можно с легкостью представить, как он выгрызал подобные сооружения в камне. Я брел по берегу, рассматривая остатки трудов инопланетной цивилизации, и почему-то проводил параллели с земными похожими пещерами. Как знать, вдруг это было пробой пера, прежде чем устроить глобальную экспансию. Мы ведь тоже готовились, несмотря на то, что наши технологии сильно уступали местным. По крайней мере, насколько мне известно. А вдруг мы потомки местного человечества? Как знать? Вскрыть бы базу знаний, что я получил. Наверняка там есть все ответы, в том числе и на вопросы, что случилось с местными и почему планета обезлюдила. Если их жизни унесла война, то с кем? Если это была какая-то катастрофа, тогда где остатки выживших? Ведь так не бывает, чтобы бац, и никого не осталось. Для этого нужно сильно постараться. И буквально целенаправленно вырезать всех подчистую. И опять же, этим должен заниматься кто-то извне. Потому как, будь это внутренний конфликт, остались бы победители. Но нет, только камни рассказывают о том, что когда-то здесь кипела разумная жизнь. Внезапно Жухлый остановился и начал принюхиваться. Затем шерсть на его загривке поднялась, а из груди вырвалось утробное рычание. Естественно, я ничего не почувствовал, однако звериному чутью все же доверился. Спрятаться здесь по-прежнему было негде, но и я прекрасно просматривал все, что находилось впереди. А там было пусто. Загадочные пещеры остались позади, и пейзаж заполняли лишь камни, да потоки горной реки, за грохотом которого едва удавалось расслышать собственные мысли. А мой нос, увы, не обладал достаточным чутьем, чтобы определить опасность. Некоторое время я внимательно всматривался вдаль, держа винтовку в боевом положении, но так ничего и не заметил. Тем не менее жухлый продолжал нервничать, а стоило мне сделать шаг вперед, снова зарычал. Значит, то, чего он опасался, никуда не исчезло. Немного пораскинув мозгами, я сделал вполне логичный вывод. Таким образом он реагирует на лагерь. Вряд ли ему нравится большое скопление двуногих. Меня он тоже не сразу принял. Прошла почти неделя, прежде чем он позволил к себе прикоснуться. Да и то сразу отпрыгнул. Это сейчас он уже понимает, что мне можно доверять. Но ведь в большом скоплении людей волчонок не бывал ни разу. Эти мысли меня успокоили, но не так, чтобы совсем. По крайней мере, винтовку я убирать не стал, да и вперед продвигался уже более осторожно. Вскоре взгляд уперся в расщелину, разделяющую скальный массив. По ней свободно можно пройти уступ насквозь, но для этого все же придется как-то преодолеть реку. Вот ведь удача. Бросив взгляд под ноги, я вдруг увидел веревку, которую кто-то надежно закрепил обоими концами к каждому берегу. С моей стороны она была привязана к металлическому штырю, который наверняка глубоко загнали в щебень, а с противоположной подходила к уступу. «Вот и ответ», — пробормотал я. «Ну ты как, братан? Со мной или дальше пойдешь? Своей дорогой?» Жухлый, естественно, не ответил. Но по его поведению было ясно, что переправляться он не желает. Я присел на одно колено и подманил мохнатого друга. Он хоть и не с первой попытки, но все же подошел и дожидал себя погладить. «Ну что, пойдешь на ручки?» — спросил я, не дожидаясь ответа, подхватил волчонка. «Ох ты ж! Нифига ты пачку за неделю отожрал!» Щенок действительно знатно потяжелел, но внешне это особо не проявлялось. Хотя, возможно, это просто для меня казалось незаметным. Так бывает, когда видишь питомца каждый день. Вроде как соседский пес с каждой недели становится все крупнее, а твой, ну, никак не желает расти. А в один прекрасный день смотришь, а твой, оказывается, даже крупнее. Закинув винтовку на плечо, я покрепче перехватил жухлого и, взявшись за веревку, шагнул в бурлящий поток. Ноги сразу почувствовали давление, а еще лютый холод. Рана тут же начала пульсировать, и прежде чем продолжить движение, я немного постоял, давая телу привыкнуть. Щенок начал трепыхаться, но я держал его крепко. А стоило забраться в воду по пояс, волчонок сразу притих. Видимо, понял, что если я его выпущу, живым он из воды уже не выберется. Я и сам с большим трудом оставался на ногах, только веревка давала хоть какую-то уверенность, что меня не смоет потоком в случае падения. Выбравшись на другой берег, я некоторое время переводил дыхание. Без падения все же не обошлось, и жухлый в полной мере ощутил на себе всю прелесть купания в ледяной воде. Благо река в ширину была всего 3 метра, и я успел выбраться на берег прежде, чем щенок нахлебался. Однако теперь он снова смотрел на меня с опаской и не спешил приближаться. «Ой, ладно тебе», — усмехнулся я. «Мне вон тоже досталось, я же не ною». «Ну, ты идешь, нет?» Жухлый продолжал с недоверием коситься на меня и неуверенно переминался с лапы на лапу прямо у входа в расщелину. «Ну, как хочешь», — отмахнулся я и, перехватив винтовку, двинулся вперед. Крики я услышал раньше, чем увидел сам лагерь. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии, и я еще крепче стиснул оружие. Жухлый все-таки решил составить мне компанию и плелся следом, прижав уши. Совсем как вчера ночью, когда мы шли к раскопу. Неужели я опоздал? И Рой сейчас доделает то, что не успел при первой атаке.